Глава вторая. Хьюи больше ничего не говорил. Было видно, что слова даются ему трудно, но он не переставал мне улыбаться и иногда даже подмигивать. В итоге я не отошла от него ни на шаг. Даже когда его начали кормить через трубку, и даже когда доктор Аддерли попытался убедить меня в том, что его пациенту пора отдохнуть. В момент, когда Аддерли попросил меня уйти на пару часиков проветриться, Хьюи едва уловимо еще сильнее сжал мою руку своими слабыми пальцами, и я поняла, что теперь меня не отстранят от его койки даже под конвоем. В итоге в этот день нас разлучил парадокс. Он заключался в том, что Хьюи, проспавший 10 лет, 7 месяцев и 3 недели, вдруг захотел спать. Когда он перестал открывать свои глаза, я всерьез испугалась. Но когда он отреагировал улыбкой на мое поглаживание его щеки тыльной стороной ладони, я поняла, что он просто засыпает. Не впадает вновь в кому. Нет. Он просто... Я просидела у его кровати еще час, убеждая себя в том, что Хьюи просто спит и обязательно еще проснется. В конце концов, его вечно бледное лицо приобрело румянец, дыхание стало заметным и более ровным, длинные ресницы слегка подрагивали. Так и не сумев себя убедить в том, что все в порядке, я вновь разбудила его своими поглаживаниями по его лицу. Хьюи снова заулыбался мне, но не прошло и 10 минут, как он вновь закрыл глаза. И тогда я впервые решила посмотреть на свои наручные часы. Увидев на них начало первого, я подумала, что часы сломались, но, посмотрев в окно, а затем на свой мобильный, я поняла, что это правда. Уже перевалило за полночь. И я не понимала, как такое возможно, ведь от силы прошло не больше 5 часов с тех пор, как я вошла в эту палату. Однако время упрямо говорило мне об обратном. Прошел целый день, и наступила ночь. А я этого даже не заметила. Помедлив еще 15 минут, я, прислушиваясь к кардиографу, выбивающему ритм сердца моего Хьюи, аккуратно выпустила руку брата из своей и поднялась с кресла. Внезапно ощутила страшную ломоту во всех своих неожиданно скованных мышцах. Они словно подтвердили тот факт, что я, забыв о движении тела и беге времени, действительно провела в этом кресле в малоподвижном состоянии без малейшего 14 часов. Покидать палату я не хотела, но не могла оставаться здесь навечно. Доктор Аддерли перед сдачей своей смены сказал мне, что оставляет за мной право сообщить родственникам о пробуждении Хьюи. Сегодня все должны были узнать о том, что мы с Хьюи снова живы. Ожили спустя 10 лет, 7 месяцев и 3 недели. Дойдя до двери кабинета доктора Аддерли, я повернула налево, на коридор, ведущий к лифтам, и, пройдя 5 метров, остановилась у стоящего слева автомата с горячими напитками, который ненавидела еще с тех пор, как сама была заточена в стены этого жуткого здания. Прошло 10 лет, а автомат все еще функционировал. Даже предлагаемое кофе не изменилось. Бросив монетку в автомат и выбрав латте, я опустила руки вдоль онемевшего тела, начав прислушиваться к жужжанию машины. Справа от меня кто-то остановился, и вдруг спустя несколько секунд совершенно неожиданно положил на мое плечо тяжелую руку. Оторвав напряженный взгляд от автомата, я, не пытаясь стряхнуть руки, что было для меня крайне странно, так как я слишком сильно ценила свое личное пространство, посмотрела на человека. «Вы еще здесь?» — повела бровью я. «Только я. Ерму отправил домой в обед, когда понял, что ты сегодня не выйдешь. Но я вышла. Уже новый день», — показал на свои наручные часы Дориан. «Полночь уже миновала. Что ты здесь делаешь?» — сдвинула брови я. «Жду тебя», — спокойно ответил он, и в этот момент аппарат противным писком известил о готовности моего латте, которое я не спешила забирать. «Я ненавижу этот автомат». Посмотрев на подвешенный в нем пластмассовый стаканчик коричневого цвета, неожиданно призналась я. Первый год после аварии я не покидала стен этого здания, проходя жесткий курс реабилитации. Хьюи все то время лежал в одной из соседних палат, совсем близко. Когда однажды его перевели в это крыло поликлиники, почему-то забыв мне об этом сообщить, я, не найдя его в привычной палате, испугалась того, что он умер. И у меня случилась истерика, после которой мое состояние резко ухудшилось. Это отодвинуло мою выписку еще на пару месяцев. Мое горло судорожно сжалось. Когда мне впервые разрешили навестить Хьюи в его новой палате, Я шла по этому коридору, придерживаясь за стену, чтобы случайно не упасть. К тому моменту мое тело было настолько истощено, что кости просвечивались через кожу. Поэтому мне было тяжело ходить в это крыло здания, расположенное слишком далеко от моей палаты. Сначала я с черепашьей скоростью ходила сюда и обратно один раз в день. Затем стала приходить по два раза, затем три. И всякий раз я проходила этот аппарат. В течение одной недели я перепробовала все его напитки, а потом начала пить их заново. Понедельник — малиновый чай, вторник — каретта, среда — латте, четверг — лимонный чай, пятница — гляссе, суббота — зеленый чай, воскресенье — макиато. И снова понедельник — малиновый чай, вторник — каретта, среда — латте, четверг — лимонный чай, пятница — гляссе, суббота — зеленый чай, воскресенье — макиато, понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник, малиновый чай, каретта, латте, лимонный чай, гляссе, зеленый чай, макиато, снова малиновый чай. Дариан вдруг коснулся моей руки, что заставило меня остановить свой рассказ о месяцах моей жизни наедине с треклятым аппаратом горячих напитков. Сегодня было воскресенье. Едва уловимо, дрожа то ли от злости, то ли от осознания собственной беспомощности, произнесла я. Я взяла латте. Больше никакого макиато по воскресеньям. Дариан развернул меня за плечо, вдруг крепко обнял меня, аккуратно прижав к своей груди. Спустя несколько секунд он шепотом спросил. «Ты приходила сюда каждую субботу? Несколько раз в неделю, если получалось. Но по субботам обязательно». Закрыла глаза я. «Недостаточно часто. Я должна была проводить с ним больше времени. Должна была проводить с ним все свое время. Ведь я навещала его чаще всех, даже чаще отца. Тогда почему? Почему меня не было рядом, когда он очнулся? Где я была?» «Он очнулся вчера в 5 утра». «В 5 утра?» Резко распахнув глаза, замерла я. «Вчера в 5 утра я проснулась от странного импульса, пробившего мою грудную клетку. В 5 утра я лежала в постели Дариана. Вот где я была». «Откуда ты знаешь?» Я едва удержалась, чтобы не отстраниться от его груди. «Доктор Аддерли рассказал мне о состоянии Хьюи». «Тебе?» На сей раз я отстранилась, чтобы с неприкрытым подозрением заглянуть в глаза собеседника. «Но почему тебе? Ты целый день не отходила от брата, а твои родственники до сих пор не оповещены». «Но посторонним не сообщают подобные вещи», — продолжала сдвигать брови я. «Я представился твоим женихом». «Женихом?» Мои брови резко взмыли вверх. «Ты еще ничего не ела. Я знаю место, где можно перекусить. Как ты относишься к паназиатской кухне?» К паназиатской кухне я относилась положительно, но к тому, что Дариан с каждым днем собирал за моей спиной все больше информации обо мне и моих близких, я относилась резко отрицательно. Он не был мне ни женихом, ни даже возлюбленным. Но боссам и любовникам не рассказывают о подробностях жизни их подчиненных и любовниц. Поэтому он назывался тем, кем назывался. Для моего отца он был моим другом, для Ирмы играл роль моего босса, для всех остальных ловко исполнял роль моего жениха. Для меня же он хотел быть всем и сразу. Дариан продолжал эту партию, приближая свою победу с каждым новым шагом. Но каждый его шаг к победе — это шаг к моему поражению. Либо он, либо я. Третьего не дано. Я отступила от Дариана на полшага назад. «Паназиатскую кухню люблю», — невозмутимо шмыгнула носом я. «Замечательно», — улыбнулся Дариан, слегка оголив свои белые, идеально ровные зубы. Одновременно развернувшись, мы направились к лифту, оставив никому не нужное латте в никому не нужном автомате.